Бенедикт. При дворе. Почти полгода провел Бенедикт в архиве аббатства, изучая старинные документы и разбираясь в хитросплетениях права наследования престола. Он не выходил за пределы монастыря. И мимо него прошло венчание Беатрис и ее блистательное появление при дворе. Бенедикт завершил работу, аккуратно переписал на дорогую бумагу выводы и попросил аббата его принять. Аббат Иоанн внимательно посмотрел на него. «Работа измучила тебя, сын мой?» «Напротив, она почти исцелила мою душу и сердце. Я рад за тебя». Бенедикт протянул аббату листы и удобно расположился в кресле, предоставив возможность Иоанну изучить написанное. «Это хорошие для короля новости. Очень тебя прошу, немедли, отправляйся сегодня же вечером во дворец. Король уведомлен о том, что ты почти завершил работу. Он просил явиться сразу. Тебя пропустят. Только очень прошу, не появляйся там в рясе». «Конечно, отец мой. С вашего позволения я отлучусь в свой городской дом». «Для этого тебе не нужно мое позволение». Аббат покачал головой и задумчиво заключил. «Ты слишком долго пробыл здесь». Аббат растопил сургуч и запечатал листы в плотный конверт, передал его Бенедикту и благословил его. «Возвращайся, если сердце велит тебе. Но помни, ты свободен». Бенедикт покинул монастырь верхом. Он с радостью пустил коня рысью, торопясь и вдыхая холодный свежий воздух. Его приезд вызвал переполох слуг. Бенедикт велел приготовить ванну и лучший наряд. Он с удивлением смотрел на свое отражение в зеркале. Приказал позвать парикмахера, но не позволил сбривать бороду, только подровнять. Одежда была ему чуть велика. Бенедикту даже понравился его новый облик. Седые виски и серебро в бороде. Он закутался в плащ, взял конверт, велел заложить лошадей и отправился к королю. Во дворе гремел бал. Бенедикт, прекрасно зная все лестницы и переходы, избегал праздничных зал. Он сообщил камергеру о своем приходе и был немедленно допущен к королю в его личные покои. Бенедикт учтиво поклонился и без лишних слов протянул конверт. Король нетерпеливо взломал печать и начал быстро читать. «Недурно. Спасибо. За кропотливую работу и хорошие новости. Оригиналы документов в архиве аббатства?» «Да, сир. Под надежной усиленной охраной. Аббат Иоанн первым делом позаботился об этом». «Хорошо». Король облегченно перевел дух. «Я рад вам, Бенедикт. И рад переменам, которые вижу. Ваша музыка для мессы возвышает душу. Как я могу наградить вас?» «Я счастлив верой и правдой служить вам, ваше величество». «Это не ответ. Я не хочу быть неблагодарным. Итак, просите». «Я попрошу вас дозволить мне посещать дворцовую библиотеку. Вашей коллекции книг и рукописей нет равных в этой стране, да и за ее пределами». «Отлично. Я жалую вам ключ камергера и разрешение в любое время дня и ночи входить ко мне, ну и, конечно, находиться в нашей библиотеке». Бенедикт низко поклонился и поспешил покинуть короля, погрузившегося в долгое раздумье. Он не торопясь шел по дворцу, прислушиваясь к шуму бала и обрывкам музыки, доносившейся вместе с порывами сквозного ветра, гуляющего по пустым коридорам, освещая себе путь небольшим огарком свечи. Ему осталось миновать всего один островок веселья, когда он увидел в коридоре напротив до боли знакомую фигурку. Свет свечей осветил ее лицо, и взгляды их встретились.